Эсмеральда. Мы счастливы сообщить нашим читателям, что во время всей этой сцены и Грингуар, и его пьеса держались стойко. Понукаемые автором, актеры без устали декламировали его стихи, а он без устали их слушал. Примирившись с гамом, он решил довести дело до конца и не терял надежды, что публика вновь обратит внимание на его пьесу. Этот луч надежды разгорелся еще ярче, когда он заметил, что Капиноль, Квазимода и вся буйная ватага шутовского папы с оглушительным шумом покинула залу. Толпа жадно устремилась за ними. «Отлично!» — пробормотал он. «Все крикуны уходят». К несчастью, крикунами была вся толпа. В одно мгновение зала опустела. Собственно говоря, в зале кое-кто еще оставался. Это были женщины, старики и дети, присытившиеся шумом и гамом. Иные бродили в одиночку, другие толпились около столбов. Несколько школяров все еще сидели верхом на подоконниках и оттуда глазели на площадь. «Ну что же», — подумал Грингуар, — «пусть хоть эти дослушают мою мистерию. Их, правда, мало, но зато публика избранная, образованная». Однако через несколько минут выяснилось, что симфония, которая должна была произвести особенно сильное впечатление при появлении Пречистой Девы, не может быть исполнена. Грингуар вспомнил, что всех музыкантов увлекла за собой процессия папы шутов. «Обойдемся и без симфонии», — стоически произнес поэт. Он приблизился к группе горожан, которые, как ему показалось, рассуждали о его пьесе. Вот услышанный им обрывок разговора. «Мэтр Шенето, вы знаете наварский особняк, который принадлежал господину Денемуру?» «Да, это против Бракской часовни. Так вот, казна недавно сдала его в наем Гильому Александру, живописцу, за 6 парижских ливров и 8 су в год. Как, однако, растет арендная плата! Пустяки!» Вздыхая, утешил себя Грингуар, зато остальные слушают. «Друзья!» — внезапно крикнул один из молодых озорников, примостившихся на подоконниках. «Эсмеральда! Эсмеральда на площади!» Это имя произвело магическое действие. Все, кто еще оставался в зале, повторяя «Эсмеральда, Эсмеральда», бросились к окнам и стали подтягиваться, чтобы им видна была улица. С площади донеслись громкие рукоплескания. «Какая еще там Эсмеральда?» — воскликнул Грингуар в отчаянии, сжимая руки. «О, Боже! Теперь они будут глазеть в окна!» Обернувшись к мраморному столу, он увидел, что представление прекратилось. Как раз в это время надлежало появиться Юпитеру с молнией. А между тем Юпитер неподвижно стоял внизу у сцены. «Мишель Жиборн!» — в сердцах крикнул поэт. «Что ты там застрял? Твой выход! Влезай на сцену!» «Увы», — ответил Юпитер, — «какой-то школяр унес лестницу». Грингуар поглядел на сцену. Лестница действительно пропала. Всякое сообщение между завязкой и развязкой пьесы было прервано. «Чудак!» — пробормотал он. «Зачем же ему понадобилась лестница?» «Чтобы взглянуть на Эсмеральду», — жалобно ответил Юпитер. Он сказал: «Стой! А вот и лестница. Она никому не нужна». И унес ее. Это был последний удар судьбы. Грингуар принял его безропотно. «Убирайтесь все к черту!» — крикнул он комедиантам. «Если мне заплатят, я с вами рассчитаюсь». Понурив голову, он отступил, но отступил последним, как доблестно сражавшийся полководец. Спускаясь по извилистым лестницам дворца, Грингуар ворчал себе под нос. «Какое скопище ослов и невежд! Эти парижане собрались, чтобы слушать мистерию, и не слушают. Им все интересно. Клопен, Труильфу, кардинал, Купиноль, Кузимода и сам черт, только не пречистое дело. Если бы я знал, я бы вам показал пречистых дев Ротозеи. А я пришел наблюдать, какие лица у зрителей, и увидел только их спины. Быть поэтом, а иметь успех, достойный какого-нибудь шарлатана, торговца зельями. Положим, Гомер просил милостыню в греческих селениях, а Назон скончался в изгнании у московитов. Но черт меня подери, если я понимаю, что они хотят сказать этим «Эсмеральда». Что это за слово? Наверное, цыганское слово.